разбавленный город шипит под струями ливня. Ветер проносит тучи куда-то вдаль. Мы стоим на пороге новой удивительной жизни. И хотя нам немного прошлого, все-таки жаль. Под гремящим порогом грозы все равны, все похожи. Замиранием сердца за сумрачным небом следят. Ветер свежей прохладой упруго дует по коже. И тогда понимаешь, что нету дороги назад. Неизмерена совесть, не прожиты старые мысли. Но над нами крохочет новой эпохи набат. Мы стоим на пороге новой значительной жизни. Полыхают мосты и дороги ни шагу назад. Вспышка сквозь тучи идут три лезвия солнца. И гудят и вскрывают ржавчину всех городов. Нами брошенный мусор на солнечном ветре сгорает. Как минуло, так и не было тысяч дремучих веков. Другими нам нечего больше бояться. Новый мир он для тех, кто чистый светил душой. Может, кто-то стремится в прошлом зачем-то остаться. Ливень соком смывает песок, волна за волной. Мы живем, видим сон, бесконечность, иллюзии жизни. Время твердым резцом исправляют виды домов. По улицам будут идти уже новые лица. Ну а наши сотрутся, исчезнув в тумане годов. Отгремело, ушло и забылось, как будто. Лишь останется с нами предчувствие чуда чудес. Только так наступает великая новая эра. А в глазах отражается свежая песня небес.